Все, что она знала, это то, что, когда Бао Си Цин закончила говорить, атмосфера в комнате мгновенно замерла. Затем, ее совершенно не заботила реакция других людей. Все, что она знала, это то, что она сходит с ума. Совершенно безумно. Ее разум был в смятении. Ей нужно было привести в порядок свои мысли. Причина, по которой Бао Си Цин ответила на вопрос старика Ци о зрении, заключалась в том, что старейшина Ци задал вопрос. Ци Лао спросил: «Ся Си, что ты думаешь о моем видении?» На этот вопрос будет ответ Бао Си Цина. Но перед вопросом Гэна Ци есть еще одно предложение. Гэн Ци сказал: «Я признаю только Хуа Хуа, и никто другой не может быть моей внучкой». Гэн Ци сказал это первым, прежде чем спросить Бао Си Цина, каково его видение. А как насчет ответа Бао Си Цина? Ответ Бао Си Цина был таким: «Твое зрение действительно очень хорошее. Что касается этой фразы, то здесь ничего нет». Но сразу же после этого Бао Си Цин добавил еще одно предложение: «Твое зрение такое же хорошее, как и у моего дедушки». Боже, Юн Хуа сходит с ума. Что случилось с дедом Бао Си Цина? Она не знала дедушку Бао Си Цина. Откуда дедушка Бао Си Цин узнал, в порядке ли она? Как может быть такая проблема? Более того, когда старик Ци сказал, что хочет, чтобы она была его внучкой, он имел в виду, хорошего ли он мнения о своей внучке. Но Бао Си Цин ответил: «Так же хорошо, как его дедушка». Его деду не нужно было смотреть на нее как на внучку. С ума сойти, это безумие. Мозг Юн Хуа снова и снова проигрывал все сцены, и каждое место в ее мозгу было занято этими сценами и картинками. Она не могла поверить в то, что только что произошло. Что заставило Юн Хуа еще больше растеряться, так это то, что, когда она была в замешательстве, Бао Си Цин говорил со стариком Ци о чем-то другом. Затем он прямо поднял ее и сказал: «Дедушка Ци, я приведу Хуа Хуа к тебе в другой день». Юн Хуа была словно пьяная. Что значит, что он приведет ее к старику Ци в другой день? Она не его, зачем ему ее приводить? Что еще больше смутило Юн Хуа, так это то, что старик Ци кивнул и с сожалением вздохнул: «Я знал, что Ахну не может так повести, но приятно иметь не одну внучку. Это что за черт?» Юн Хуа в изумлении вернулась в отель и последовала за матерью обратно в комнату. Бао Си Цин проводил их до двери и смотрел, как они ее закрыли. Юн Хуа еще не отреагировала. После того, как Цзян Хуань Цин закрыла дверь, она тут же потащила Юн Хуа на диван и посмотрела на Юн Хуа с некоторым беспокойством. «Хуа Хуа, что происходит?» Юн Хуа тупо посмотрела на Цзян Хуань Цин. «Что происходит? Ты и Бао Шао, Бао Си Цин и я, у нас ничего не было». Голос Юн Хуа все еще был неустойчивым. «Ты, девочка». Цзян Хуань Цин была так зла, что протянула руку и ткнула Юн Хуа в лоб. «Ты думаешь, что твоя мама слепа?» Юн Хуа тупо уставилась на Цзян Хуань Цин. Цзян Хуань Цин действительно разозлилась на нее. «Ты так злишься на меня. Ты всегда вела себя благоразумно, и я никогда не беспокоился о тебе. Но я никогда не думала, что ты сильно удивишь меня, когда поднимешь такой шум. Не знаю, что сказать». Юн Хуа не знала, что сказать, она еще даже не осознала этого. «Неужели мама похожа на такого непросвещенного родителя? Если ты хочешь рано влюбиться, разве ты не должна сказать своей маме?» Глава 556. Никакой поддержки. Юн Хуа внезапно подняла голову и посмотрела на Цзян Хуань Цин. «Щенячья любовь? Черт возьми, разве это не щенячья любовь?» Цзян Хуань Цин снова сердито ткнула Юн Хуа в лоб. «Сяру из дома нашей сестры Ван внизу, ровесница тебе, и только ее мать знает, что их трое». Юн Хуа была ошеломлена. В лекциях по телевидению также говорилось, что для детей и подростков нормально рано влюбляться. Лучше держать их подальше, чем блокировать. Родители должны не слепо заключать их в тюрьму, а давать им правильное руководство. Детям легче сбиться с пути. Пусть дети разбираются в чувствах, учатся ладить, учатся контролировать. Цзян Хуань Цин сказала: «Я смотрю лекции, такие как образовательный канал, в каждом выпуске. Кроме того, ты обращаешься со мной как с собой. Мама не может этого не замечать». Цзян Хуань Цин сердито сказала: «Девочка, ты поклялась мне ранее, что знаешь разницу между тобой и Бо Шао. Это не будет так плохо, как долго ты мне это говорила». Юн Хуа выглядела пристыженной. Когда Цзян Хуань Цин предварительно подняла с ней вопрос о щенячьей любви и темы, связанные с Бао Си Цином, она сказала своей матери, что знает, насколько велика пропасть между ней и Бао Си Цином. поэтому она не будет думать об этом. Но сейчас, посмотри, как ты сбита с толку». Цзян Хуань Цин была беспомощна, снова потянула Юн Хуа и спросила: «Что сказал молодой господин Бо? Он старше тебя, тебе всего 15, даже если тебе всего 15 лет». Цзян Хуань Цин сказала: «Я изначально думала, что Бо Шао не настолько безответственный, я думала, что он достаточно зрелый, но я не думала, что он даже не подумает об этом, что вы еще так молоды, если вы двое рано влюбитесь, сколько будет сплетен. Он даже не думает о тебе, девочка, ты можешь что-нибудь сказать? Теперь я знаю, что виновата, почему я молчала раньше». Цзян Хуань Цин был очень зла. Юн Хуа закусила губу и посмотрела на Цзян Хуань Цин. «Мама, у нас нет щенячьей любви, и это ты говоришь нет?» Цзян Хуань Цин сурово посмотрела на нее. «Знаешь, как мне было неловко сегодня перед мистером Ци. Я только что сказала, что ты слишком молода, чтобы думать об этих вещах, но пришел Ба Шао, этот взгляд в твоих глазах, это выражение, это движение и то, что сказал Ба Шао. У меня действительно больше нет лица, чтобы увидеть старика Ци». Юн Хуа тоже хотела сказать, что она очень удивилась. Она тоже не может разобраться в ситуации. Она действительно не может ответить на эти сложные вопросы. «Да ладно, я все еще не знаю, как вы, маленькие девочки, мыслите. Вы готовы говорить о чем угодно со своими друзьями, но не с родителями», — фыркнула Цзян Хуань Цин. «Я предупреждаю тебя, щенячья любовь, это нормально, я не против. Я не ожидаю, что у тебя все получится, просто ты обогатишь свой жизненный опыт, а в качестве первой любви Ба Шао действительно хороший выбор. Кроме того, у сестры Ван Сяру уже было трое, а у тебя только первый, так что ничего страшного». Юн Хуа тупо посмотрела на Цзян Хуань Цин, но тон Цзян Хуань Цина внезапно стал серьезным. «Помни, вы еще молоды, поэтому вам нельзя делать то, что вы не должны делать, понимаешь?» Юн Хуа выглядела сбитой с толку, чего не следует делать. «Конкретно относится к... почему ты притворяешься глупой?» Цзян Хуань Цин снова яростно посмотрела на нее. «Ба Шао стар, если он осмелится прикоснуться к тебе небрежно, я никогда не смогу простить его». «Мама», — голос Юн Хуа был сухим и хриплым, — «ты слишком много думаешь. Он никогда не хотел сделать шаг, но вот твоя дочь. Помни, быть в отношениях – это нормально, но ты должна понимать масштаб. Есть некоторые вещи, которые абсолютно не разрешены», — снова торжественно предупредила Цзян Хуань Цин. Юн Хуа потеряла дар речи. Глава 557. «Я тебе нравлюсь». Иногда люди хотят получить четкий ответ. Он заставит вас смеяться, он заставит вас плакать, он укроет ваши руки, когда вам холодно, он возьмет вас в свои объятия, когда вам обидно, он будет держать вас за руку, он будет сжимать ваше лицо, он будет заступаться за вас, когда над вами издеваются, и он будет ранить ваше сердце, когда вам больно, будет готовить для вас сюрпризы, будет аплодировать и подбадривать вас, но при этом внимательно учить вас, когда вы делаете что-то не так. Он будет злиться, когда вы смотрите на других мужчин. Он выплеснет свое собственничество крайне альтернативным способом, когда на вас будет смотреть другой мужчина. Может, даже со всеми признаками, даже когда вы сами пытаетесь сказать себе, что, возможно, вы ему действительно нравитесь, так же, как и он вам. Но вы все еще хотите получить окончательный ответ. Вы все равно хотите услышать, как он скажет этот точный ответ, а то кажется, что все не в своей тарелке. Люди всегда говорят, что то, нравится вам кто-то или нет, зависит от поступков и результатов, и что то, что вы говорите, никогда не бывает так хорошо, как то, что вы делаете на самом деле. Это правда, что только риторика, безусловно, не так хороша, как действие. Но человеческая психология такова: все действия со временем должны трансформироваться в словесные обещания. Кажется, что без четкого ответа на словах повисшее сердце уже никогда не сможет отпустить. «Я тебе нравлюсь, разве мои действия недостаточно очевидны?» Юн Хуа больше всего ненавидела такие ответы. При таком ответе, который можно продвигать или отступать, если он хочет сделать шаг вперед, он будет продвигаться вперед, если он хочет сделать шаг назад, он отступит. Когда вы спросите, почему, он скажет, что вы неправильно поняли. Говоря простым языком, он просто обращается с вами как с запасным колесом, флиртует с вами, подвешивает вас в воздухе, но никогда не дает внятного ответа. Юнхуа действительно ненавидела эту ситуацию. Другими словами, причина, по которой она ненавидит эту ситуацию, которую можно использовать в качестве запасного колеса, на самом деле заключается в ее неуверенности в себе. Но это же Бао Си Цин, как он бы мог сделать ее такой уверенной? Юнхуа лучше, чем кто-либо другой, знала значение этой фразы. Чем больше надежда, тем больше разочарование. Особенно, когда речь идет о людях и вещах, которые ей не безразличны, она действительно никогда не осмеливается думать о хорошем. Она боялась, что будет слишком разочарована. Держа телефонную трубку, Юнхуа очень хотела позвонить и спросить, что с ним сегодня происходит. Но она не смела. Перед ним, перед этими недостижимыми отношениями она всегда будет пугливой, как мышка. Как только она ворочалась, ее телефон зазвонил, и пришло текстовое сообщение. «Выйди на минутку». Текстовое сообщение от брата Циня. Лицо Юнхуа внезапно покраснело. Он выпустил ее. «Сейчас, одевайся, дует ветер. Вот еще один». Юнхуа чувствовала, что у него вот-вот начнется лихорадка. Недолго думая, она тут же встала с дивана, быстро надела пуховик, шарф и шапку, переобулась и налегке вышла. Она даже не осмелилась включить свет в гостиной и на цыпочках подошла к двери. Как только она повернула ручку двери, из комнаты донесся голос Цзян Хуаньцин. «Не играй слишком поздно, возвращайся до 22:00 вечера». Юнхуа пошатнулась и чуть не упала. Покрасневшая Юнхуа ответила. «Понятно», и смущенно открыла дверь. Бао Си Цин стоял у двери. Он сменил одежду. Свитер с круглым вырезом верблюжьего цвета поверх белой рубашки, снял пуховик и надел темно-синий шерстяной жакет в британском стиле с шарфом в черно-белую полоску на шее. «Красавчик, красив до глубины души, и посмотрите на нее, одетую как неуклюжий медведь». Глава 558. «Красавчик, заведи друзей». Сердце Юнхуа истекало кровью. Не поздно ли ей вернуться и переодеться, но не будет ли это выглядеть слишком нарочито, если она вернется и переоденется сейчас? Но сейчас она стояла рядом с ним, действительно очень особенная, булочка. Во-первых, они и так не были хорошей парой, так что Юнхуа почти хотела плакать. Но прежде, чем она сообразила, что делать, он схватил ее за руку и сунул в карман пальто. На такой большой руке все еще так холодно. Юнхуа, засунув руку в карман, Юнхуа замерла. Только не это. Неужели он пристрастился к этому? Юнхуа закусила губу, и он вытащил ее из отеля. Вечером закат красивый, просто немного ветрено. Юнхуа была в шапке, но его волосы все еще были в беспорядке. На улицах полно опавших листьев, развиваемых ветром, уборщики подметают тротуары. Они шли бок о бок, привлекая много внимания. Юнхуа была так смущена, что ей самой казалось, что он ведет ее так, словно старший брат ведет свою младшую сестру. Сначала было немного холодно, но после прогулки ее тело согрелось. Настроение Юнхуа тоже немного расслабилось, она не могла не смотреть на него, не зная, куда он ее ведет. На самом деле ей было все равно, куда она идет, ее заботило только то, что человек с ней, это он. «Эй, ты видела, тот мальчик такой красивый». «Да, я давно это заметила. Он даже руки своей сестры прикрыл, такой теплый, абсолютно хороший брат. В отличие от моего брата, тот постоянно хватает мои вещи целыми днями. Попроси номер телефона или номер куку. Я не смею, он выглядит очень холодным, но он так нежно смотрит на свою сестру. Что мне делать, мне очень нравится этот тип». «Тогда иди смело и попроси номер куку. Может быть, судьба придет. Он действительно красивый. Мне особенно нравится, когда парни так одеваются. Я думаю, главное, чтобы человек хорошо выглядел. Ты тоже купила своему брату пальто в британском стиле, и оно висит на нем, как мешок. Блин, не говори об этом. Такая одежда очень стильная, но в конце концов он поддел под него теплый свитер, хорошее пальто растянулось от него. Ты собираешься попросить номер? Они уже ушли. Да». Через несколько секунд с улыбкой подошла девушка в облегающем свитере, шерстяной юбке в виде зонтика и длинной ветровки. На ногах у девушки очень тонкие лосины телесного цвета, которые совсем не будут смотреться раздутыми, и идеально обрисовывают очертания ног, такие красивые. Но смотреть на нее было так холодно. «Привет, ты из университета С?» – поприветствовала девушка с улыбкой. Взгляд Бао Си Цина, остановившийся Юнхуа, слегка переместился, и он посмотрел на девушку, его голос был холодным и непоколебимым. «Нет». Девушка поджала губы и улыбнулась, и снова собралась с духом. «Я из школы иностранных языков университета С. Могу ли я оставить номер телефона или номер ку-ку? Давайте дружить». Бао Си Цин ничего не ответил. Девушка снова посмотрела на Юн Хуа и улыбнулась. «Это твоя сестра, она такая милая, Юн Хуа. Что если она захочет кого-нибудь укусить? Является ли укус кого-либо преступлением? Сколько лет за это дадут? Надо глянуть в интернете». Бао Си Цин скривил губы и слегка улыбнулся. Он был необычайно красив, когда не улыбался, но, когда он улыбался вот так, девушка обалдевала, краснела неимоверно, робость и сердцебиение чуть ли не переливались из ее глаз. Юн Хуа действительно чувствовала, что корни ее зубов чешутся, и ей очень хотелось укусить. «Ладно, красавчик, оставь номер и давай дружить». Голос девушки был немного слаще, потому что его улыбка только что была слишком пленительной. Глава 559. Нет друзей женского пола. Юн Хуа вот-вот действительно взорвется. Но она не могла сказать ни слова. В конце концов, она не его. Она была всего лишь его младшей сестрой. Юн Хуа бессознательно прикусила нижнюю губу, которая почти распухла от укуса. Красотка все еще ждала ответа Бао Си Цина. Бао Си Цин смотрел на девушку, на его губах играла улыбка, его взгляд был тусклым, что давало девушке бесконечные ожидания. Он заговорил мягко, и его и без того очень приятный голос казался все более и более пьянящим в этот момент. «Извините, у меня нет других подруг, кроме моей девушки». Выражение лица красавицы мгновенно треснуло. Сердцебиение и застенчивость только что превратились в ошеломление. Юн Хуа тоже была в замешательстве. Этот ответ, никаких других подруг, кроме его девушки, это. Юн Хуа Си еще была ошеломлена, когда ее уже утащил Бао Си Цин, оставив красивую девушку в беспорядке на ветру. В этот момент Юн Хуа действительно хотела найти психологическую тень этой красоты. Наверное, эта красотка с отличной внешностью и фигурой впервые встречает такого мужчину, который ее жестко обломал. Однако когда она подумала о том, что только что сказала Бао Си Цин, ее сердцебиение внезапно ускорилось. Место, куда Бао Си Цин привел Юн Хуа, было переулком с архитектурой в стиле Хуэй, где сохранилось много типичных зданий в этом стиле, таких как синие кирпичи и белые стены, что было очень красиво. Он повел Юн Хуа вокруг и вошел в деревянную дверь. Внутри оказался совсем другой мир. Снаружи он выглядит как здание в классическом стиле Хуэй, но внутри оно полностью модернизировано и украшено. Первое ощущение при входе – тепло. Мерзлячая Юн Хуа сразу же почувствовала жар, как только вошла, и даже хотела снять шапку, шарф и пальто. Официант тихо подошел, улыбнулся и провел их внутрь, и, наконец, остановился у небольшой кабинки. Занавеска была поднята, и они вошли в кабинку. Посередине круглый стол, окруженный мягкими подушками, диванчиками, подушками и милыми плюшевыми игрушками. Вы можете сидеть, опираться или даже лежать. Увидев такое мягкое и теплое место, Юн Хуа первым делом захотелось броситься туда, прижаться к этой мягкости и не вставать. Это должно быть очень удобно. Как оказалось, здесь действительно было очень удобно. Бао Си Цин помог ей снять шапку и шарф, а также пальто, так что она сняла обувь и забралась внутрь. Так удобно. Бао Си Цин тоже снял шарф и пальто, и даже закатал рукава свитера до локтей, обнажая свои сильные предплечья. Подошел официант, зажег маленькую плиту посреди круглого стола, повесил кастрюлю супа, чтобы он медленно кипел, и подал еще одну тарелку изысканных закусок, холодных блюд, дынных семечек и арахиса. Бао Си Цин также специально заказал чашку горячего грейпфрутового чая для Юн Хуа и попросил ее пить медленно. «Как ты нашел такое место?» Юн Хуа посмотрела на него и спросила, чувствуя себя комфортно в своем гнездышке. Бао Си Цин медленно чистил семена дыни своими тонкими руками. Спросил, Юн Хуа моргнула, не зная почему. Бао Си Цин взял ее за руку, положил ей в ладонь очищенные семена дыни и прямо сказал: «Я знаю дислокацию сил обороны в городе С, но я действительно ничего не знаю о местах, подходящих для свиданий, поэтому мне пришлось спросить». Юн Хуа была ошеломлена, она тупо посмотрела на Бао Си Цина. Семена дыни в ее ладони уже скопились в гору, но она все еще была в оцепенении. «Не нравится?» Бао Си Цин посмотрел на нее и поднял брови. «Не пропадать же!» С этими словами он взял ее за руку, опустил голову и прижался своими тонкими губами к ее ладони. Глава 560, у тебя вопрос, у меня ответ. Юнхуа почувствовал, что она, должно быть, больна. Иначе почему ее мысли были так неясны, так запутаны, что она вообще не могла собраться. На ее ладони все еще оставалось мягкое прикосновение его губ. Сначала оно было немного прохладным, но потом начало обжигать. Это было так горячо, что она не могла не сжать кулаки. У нее чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Обожглась, он посмотрел на нее. Юнхуа быстро покачала головой и сделала еще глоток грейпфрутового чая. То, что ты только что сказал, правда. Что, ты только что сказал, что у тебя не будет других подруг, кроме твоей девушки, это правда? Тихо спросила Юнхуа. Бао Си Цин хмыкнул. Сердце Юнхуа все еще было в смятении. Не заводит подруг, так кто она? Уж точно не подружка, и не подруга. Неужели она сестра? Так, по-твоему, мне следует заводить друзей женского пола? Бао Си Цин вдруг взглянул на нее. Сердце Юнхуа внезапно сжалось. Какое отношение я имею к тому, есть у тебя подруги или нет? Это ты мне скажи. Он слегка поджал губы, взял чашку чая в руку, откинулся на спинку кресла и облокотился на подушку. Он всегда был очень прямым, стоял ли он или сидел, его спина всегда была очень прямой, и то, как он расслабился и откинулся на подушку сейчас, он выглядел менее серьезным и напряженным, но более ленивым и непринужденным. В это время он превратился из воздержанного и отчужденного мужчины бога в ленивого и злого благородного сына. Юнхуа держала чай и смотрела на него. Он тоже лениво посмотрел на нее. Четыре глаза смотрят друг на друга. Никто из них не говорил, они просто смотрели друг на друга. Рука Юнхуа, держащая стакан с водой, сжималась все крепче и крепче, и несколько красных облаков наползли на ее лицо. Ее сердце смутилось, ее дыхание сбилось. Он просто молча смотрел на нее. Она тоже смотрела на него спокойно, не моргая глазами, как будто то, что она видела в этот момент, было целым миром. Ни один из них не говорил, но их взгляды словно склеились, переплелись, и они не отрывались друг от друга ни на секунду. Юнхуа почти слышала, как раскрывается цветок на кончике ее сердца. «Гость, уже почти время для вашего супа, вот столовые приборы, могу я войти?» – раздался голос официанта. Юнхуа быстро повернула голову и заглянула внутрь. В этот момент даже ее уши покраснели. «Входите», — сказал Бао Си Цин. Вошел официант, аккуратно расставил посуду и снял крышку суповой кастрюли. И без того свежий и ароматный рыбный суп стал еще насыщеннее. Официант аккуратно разлил суп им обоим по тарелкам, после чего удалился. «Попробуй, говорят, это вкусно», — сказал Бао Си Цин. О, Юнхуа покраснела и поставила грейпфрутовый чай на стол, молча отпила суп, но вдруг она больше не осмелилась смотреть на него. «Кажется, у меня есть еще один вопрос, на который я не ответил тебе». Бао Си Цин отложил ложку и спокойно посмотрел на нее. Боявшаяся смотреть на него Юнхуа, наконец посмотрела на него, но в тот момент она была немного сбита с толку. «Какой вопрос?» Бао Си Цин потряс своим телефоном. «Вопрос, который ты прислала мне сегодня утром». Юнхуа задумалась на целую минуту, прежде чем вспомнила, о чем он говорил. В последний раз, когда она была в его комнате, она закричала на него: «Тебе нельзя влюбляться, пока мне не исполнится 16. Потому что ты сказал, что я слишком молода, потому что ты сказал, что я могу влюбиться только в 16 лет». Накричав в это время, она убежала, и два полных дня волновалась, не решалась с ним связаться, и не знала, что сказать. Потом удаляла, модифицировала и, наконец, из-за того, что водитель вдруг дернул машину, она случайно отправила это чрезвычайно жесткое текстовое сообщение. «Ты хорошо подумал о том, что я сказала в прошлый раз. Итак, теперь он имеет в виду этот вопрос. Глава 561, примешь ли ты меня?» Даже думая об этом, Юнхуа все еще находит это невероятным. «Тебе нельзя рано влюбляться, пока мне не исполнится 16. Ты подумал о том, что я сказала». Она действительно это сказала? Юнхуа закусила губу, тупо глядя на него, даже немного теряясь в словах. Теперь он готов ответить на ее вопрос. Итак, каков его ответ? Юнхуа затаила дыхание, нервничая до глубины души. Бао Си Цин тоже смотрел на нее, его взгляд был нежным и сосредоточенным, и в этих глазах, похожих на яркие звезды, было только ее отражение. «Мой ответ: боюсь, я не могу этого сделать, Голос Бао Сицина был холодным и слегка низким. Юнхуа была ошеломлена. Он сказал, что не может этого сделать. Она кричала на него, говорила, что ему нельзя влюбляться раньше времени, даже до того, как ей исполнилось 16 лет. Теперь он говорит, что не может. Он не может. Значит, он не хочет ждать ее, не так ли? Не захочет ждать, пока ей исполнится 16, или это потому, что у него уже есть девушка, которая ему нравится, и она ему так нравится, что ждать еще год невозможно. Почти мгновенно по лицу Юнхуа потекли слезы. Это было совершенно неконтролируемо. Она быстро отвернулась и вытерла слезы салфеткой. Как она могла быть такой ранимой? Она плакала прямо у него на глазах. Она очень старалась сдержать слезы, но не смогла. Он дал ей слишком много надежд. Теперь, если бы не было надежды, то не было бы и разочарования. Но он действительно дал ей слишком много надежды и дал ей слишком много возможностей для воображения. Теперь он, наконец, собирается лишить ее надежд собственными руками. От такого отчаяния она чувствовала себя несчастной. Так уж устроены люди. Если все время нет никакой надежды, они не слишком расстраиваются, когда появляются результаты. Но стоит появиться надежде, и наступает разочарование. Это неприятное чувство определенно в 10 раз выше. «Почему ты плачешь?» Голос Бао Сицина был немного напряженным, а в его глазах было легкое беспокойство. Юнхуа продолжала качать головой, но не могла сказать ни слова. Бао Сицин поджал губы, а когда продолжил говорить, его тон стал более твердым. «Я думал, что смогу подождать, но на самом деле я не могу ждать». Юнхуа закрыла лицо и постоянно качала головой. Она полностью сломалась. Она думала, что достаточно сильна, но не ожидала, что на самом деле настолько слаба. Она такая красивая, и слишком много людей жаждут ее. Пока я тут колеблюсь, я беспокоюсь, что она никогда больше не будет принадлежать мне. Так что, Бао Сицин глубоко вздохнул, и его голос был напряженным. «Итак, Хуа-Хуа, извини, я не могу дождаться, пока тебе исполнится 16 лет, я должен действовать раньше. Я хочу ранней любви», его голос был очень серьезным, он сделал паузу и добавил еще два слова. «С тобой». Юнхуа была ошеломлена. Наконец она отпустила руку, закрывающую лицо, и безучастно посмотрела на него. У нее галлюцинации, что он говорит. «Извини, это моя первая ранняя любовь, пожалуйста, просвети меня, если я сделал что-то не так, у меня нет никакого опыта. Я буду медленно учиться и медленно меняться, пока ты не будешь удовлетворена. Я могу в любое время отправиться на задание и могу уйти без объяснений. Может быть, я не могу быть рядом с тобой, как другие мальчики, которым ты нравишься и которые многое для тебя делают. Меня может не быть рядом, когда тебе это нужно больше всего». Бао Сицин поджал губы и слегка сжал кулак. «Мой недостаток слишком очевиден, поэтому у меня действительно нет уверенности в том, чтобы больше ждать, поэтому я могу действовать только первым. Хуа-хуа, ты принимаешь меня?» Глава 562. Новая девушка Цзунина. Юнхуа появилась в палате Цзунина с большими темными кругами под глазами. Гао Ян удивился, увидев ее. «Эй, что происходит? Где ты так отрывалась? У тебя глаза как у панды». Юнхуа взглянула на него, совершенно не заботясь о нем. Ли Тянь тоже посмотрел на нее с удивлением. «Ты плохо спала?» «Да», Юнхуа было немного стыдно. Она почти не спала всю ночь. Когда она закрыла глаза, она увидела красивое лицо Бао Сицина, и его слова были повсюду. В этот момент кто-то открыл дверь и вошел с дымящейся коробкой для завтрака в руке. Фан Цзитун. Юнхуа была немного ошеломлена, когда увидела ее, не понимая, что происходит. Цзитун. Юнхуа была немного удивлена. «Почему ты здесь?» Когда Фан Цзитун увидела Юнхуа, она выглядела немного смущенной, поджала губы и ничего не сказала. Вместо этого Гао Ян сказал: «О, Цзитун здесь, чтобы увидеть Цзунина. Она приходила сюда вчера, кха». Юнхуа внезапно почувствовала, что с атмосферой здесь что-то не так. «Что происходит?» — спросила Юнхуа. «Ничего страшного», — голос Гао Яна тоже немного дрожал. Ли Тянь сцепил руки перед Юнхуа. «Цзунин еще не завтракал, пожалуйста, не беспокойте Цзитун. Хуа-хуа, Гао Ян, пойдем, пойдем вниз, поедим вонтонов». Юнхуа подняла брови, но все еще следовало за Ли Тянем. Выйдя из палаты, Юнхуа снова спросила: «Что происходит?» Гао Ян слегка кашлянул. «Просто. На самом деле все в порядке, просто. Фан Цзитун теперь девушка Цзунина». Юнхуа чуть не упала. Неужели это так популярно в наши дни? Более того, Цзунин, этот Цзунин, он и Конг Муцин только что так бурно расстались. Однако по сравнению с Конг Муцин, которая вышла замуж через несколько дней после расставания, Цзунин только что завел новую девушку, в чем не было ничего необычного. Но Юнхуа действительно обалдела. Ли Тянь почесал затылок. На самом деле, я думаю, что Цзунин мог бы просто сказать. Гао Ян пожал плечами. В любом случае, он уже согласился. Что происходит? Я сбита с толку тем, что ты сказал, быстро спросила Юнхуа. Гао Ян и Ли Тянь посмотрели друг на друга, и, наконец, Ли Тянь сказал. Я расскажу. Вчера приезжал господин Гу, и он некоторое время разговаривал с Цзунином наедине, а после этого пришла Фань Цзытун, и она призналась Цзунину. Уголки рта Юнхуа дернулись. Цзунин сказал, что он потерял свое сердце давным-давно, а теперь и того меньше. Он сказал, что, возможно, никогда больше не сможет полюбить девушку. Ли Тянь слегка кашлянул и продолжил. Но Фань Цзытун сказала, что ей все равно. Она сказала, что ей нравится Цзунин и что ей не нужен ответ Цзунина. Поскольку ей не нужен ответ Цзунина, почему она хочет быть девушкой Цзунина? Юнхуа тоже не поняла. Ли Тянь потер брови. Фань Цзытун сказала, что вместо того, чтобы быть одинокой и подвергаться преследованиям со стороны такого количества девушек, почему бы он не объявил о своих отношениях громким образом? С ней, как с новой девушкой, он должен быть в состоянии заблокировать себе много ненужных любовных связей. Что еще? Спросила Юнхуа. Фань Цзытун сказала, что она не будет просить Цзунина выполнять обязательства ее парня, и она не будет вмешиваться в личную жизнь Цзунина, и при этом она не будет заставлять Цзунина любить ее. Она просто хочет быть его девушкой и молча быть с ним, молча любить его, молча заботиться о нем. Ли Тянь пожал плечами. Все. А потом, Юнхуа потеряла дар речи. Тогда Цзунин кивнул, сказал Гао Ян. Вот почему я сказал, что теперь Фань Цзытун новая девушка Цзунина. Глава 563. Это проклятая любовь. Какое ослепительное зрелище. Вы только что сказали, что господин Гу приходил сюда вчера, спросила Юнхуа. Она интуитивно полагала, что согласие Цзунина сотрудничать с Фань Цзытун должно быть как-то связано с прибытием Гу Сюня. Да, кивнул Ли Тянь. Говорят, этот мистер Гу и Конг Муцин уже женаты. Что он сказал? Я не знаю. Прямо покачал головой Ли Тянь. В любом случае, я не могу сказать, что аура господина Гу была слишком сильна. Изначально мы с Гао Яном беспокоились, что Цзунин в невыгодном положении, но Цзунин попросил нас выйти, он хотел поговорить с этим господином Гу наедине. Должно быть, они говорили о Конг Муцин. Хаем, такая юная леди, как Конг Муцин, совсем не подходит Цзунину, они вообще не из одного мира, скривил губы Гао Ян. Заткнись, Ли Тянь посмотрел на Гао Яна. Я же говорил тебе раньше, не беспокойся об этом, ты не Цзунин, тебе не нравится Конг Муцин, Цзунину не позволено ее любить. Гао Ян фыркнул и пробормотал. В любом случае, я не видел, что такого хорошего в непослушной молодой леди Конг Муцин. Теперь, когда она замужем за мистером Гу, она продолжит быть высокомерной. Хаем, она непослушна, она раньше запугивала Цзунина. У него нет семейного происхождения и статуса, поэтому она так высокомерна с Цзунином. А вот если она будет с мистером Гу, она будет честна. О, я пойду, Гао Ян, чем больше ты говоришь, тем энергичнее ты становишься. Заткнитесь, вы оба, Юнхуа потеряла дар речи. Не упоминайте Муцин в разговоре с Цзунином в будущем. Гао Ян, и вы тоже, Муцин не связывалась с вами, верно? Почему вы так критичны? Гао Ян закатил глаза. Мне не нравится характер этой юной леди, нет. После того, как трое закончили кричать, они замолчали. В лифте повисла тишина. Когда цифры на табло показали на первый этаж и дверь лифта открылась, Ли Тянь сказал тихим голосом. Почему мне хочется немного поплакать? Гао Ян поднял голову, никто не мог видеть его эмоции. Юнхуа вздохнула с облегчением. Вероятно, такова жизнь. Дело не в том, что люди, которые любят друг друга, могут быть вместе. Но они были такие, сразу после того, как расстались, одна вышла замуж, а у другого появилась новая девушка. Как же это печально, это все чертова любовь. Все трое поели, и когда они вернулись в палату, Фань Цзытун собирала коробки для завтрака. Увидев, как они входят, Фань Цзытун просто кивнула. Юнхуа постояла некоторое время, но ей нечего было сказать, поэтому она сказала Цзунину: «Боюсь, я не могу дождаться, когда тебя выпишут из больницы. Я возвращаюсь в город Цзянси». «Хорошо, позаботься о моей тете за меня и поблагодари ее за то, что она позаботилась обо мне в этот раз», — сказал Цзунин с улыбкой. «Хорошо», — Юнхуа кивнула, на мгновение заколебалась и, наконец, ничего не сказала. «Цзунин взрослый, поэтому у него есть на то свои причины. Эмоциональные вещи, вероятно, самые сложные вещи в мире, а также самые трудные для сопереживания. Никогда не перекладывайте свой опыт на других, и никогда не пытайтесь использовать свой собственный эмоциональный опыт, чтобы убедить других». Гао Яну и Летиню нечего было делать, поэтому они не спешили возвращаться, потому что у Цзунина не было семьи, которая могла бы их сопровождать, поэтому они настояли на том, чтобы остаться. Юнхуа пришлось вернуться в школу. Вернувшись в отель, Юнхуа направилась прямо в свою комнату, но, когда она прошла мимо двери комнаты Бао Сицина, она бессознательно остановилась и взглянула на закрытую дверь. Затем она раздраженно подняла ногу, готовая вернуться в комнату. Но в этот момент только что закрытая дверь комнаты Бао Сицина внезапно открылась. Какой-то человек протянул руку, подхватил ее на руки и внес в комнату. Бум! Дверь комнаты снова закрылась. Глава 564. «Скажи мне свой ответ». Юнхуа устроилась на диване и начала грызть ногти. Она свернулась калачиком на диване, нервно кусая ногти, что было бессознательным движением, когда она нервничала. Она знала, что это плохо, но она действительно не могла этого изменить. Она посмотрела на него виновато и раздраженно. Между односпальным диваном и журнальным столиком был всего 30-сантиметровый зазор. Она свернулась калачиком и устроилась на одноместном диване. Бао Сицин сидел прямо на журнальном столике. 30 см не хватало даже для его длинных ног. Он слегка наклонился, упираясь руками в подлокотники дивана по обеим сторонам ее тела. Она была заключена им в маленьком пространстве единственного дивана, окружена его аурой. Ей некуда было бежать. Юнхуа не могла не уменьшиться и посмотрела на него с угрызениями совести. «Прошло 16 часов, ты уже придумала ответ?» Глаза Бао Сицина были темными и яркими, а его глаза были настолько сосредоточены, что, когда он смотрел на нее, у нее даже возникло опасное ощущение, что она стала мишенью для свирепого хищника. От него точно не уйти. До него еще 8 часов. Голос Юнхуа дрожал. Бао Сицин посмотрел на нее и сузил глаза. Через некоторое время он сел прямо и больше не кружил вокруг нее. Юнхуа внезапно почувствовала, что давление сильно ослабло, и она тайно вздохнула с облегчением. Бао Сицин посмотрел на часы. «Хорошо, есть еще 8 часов, можешь продолжать думать, я подожду». Юнхуа открыла рот и подняла руку. «Могу я вернуться и подумать об этом?» «Нет», — сказал Бао Сицин, — «думай об этом здесь, но мне еще нужно напечатать и обработать рукопись. Прошло так много дней, а направление адаптации сценария еще не определено», — слабо сказала Юнхуа. «Сколько времени занимает кодирование и обработка рукописи?» — спросил Бао Сицин. «Около 3 часов, что еще?» — снова спросил Бао Сицин. «Мне все еще нужно связаться с братом Ци и адвокатом, которого ты мне дал. Я также хочу позвонить ему». Юнхуа ломала голову. «Сколько времени это займет?» — снова спросил Бао Сицин. Юнхуа щелкнула пальцами. «Наверное, может быть, 2 часа. Помимо этого есть что-нибудь еще?» — снова спросил Бао Сицин. Юнхуа быстро покачала головой. «Больше ничего». Бао Сицин поднял брови. «Ты уверена?» Юнхуа кивнула, как цыпленок, клюющий рис. «Ничего нет». Бао Сицин кивнул. «В целом, за эти 8 часов ты будешь занята 5 часов, так что у тебя останется только 3 часа, чтобы подумать о проблемах». Юнхуа моргнула и вдруг почувствовала, что что-то не так. «Очень хорошо, тогда измени порядок. Отложи 5 часов для работы и продвинь 3 часа для размышления о моих проблемах». Бао Сицин прямо поднял запястье и посмотрел на часы. «Начиная с этого момента, через 3 часа, дай мне ответ». Юнхуа была ошеломлена. 8 часов, мгновенно сократилось до 3 часов, но ей все равно нечего сказать. «Этот человек, не будь таким проницательным». 8 часов размышлений сократились до 3 часов. Юнхуа стала чаще кусать ногти. Прошлой ночью, когда он поднял этот вопрос, она была просто ошеломлена, а потом сказала, что подумает. Он спросил, как долго она собирается об этом думать, и она ответила, что 1 день. Тогда он уточнил, 24 часа. Сейчас, на самом деле, Она не особо хотела думать, принимать это или нет, но она не могла поверить, что это было на самом деле. Ей просто нужен процесс, чтобы убедить себя, что это реальность, а не сон. Глава 565. Я очень доволен тобой. Юнхуа посмотрела на обкусанные ей грязные ногти, и ей захотелось плакать. Три часа, чтобы сказать свой ответ. На самом деле в этом нет необходимости. Только, когда все подошло к концу, Юнхуа была немного застенчива. Он сказал, что не может ждать. Он сказал, что у него нет уверенности, поэтому он не может ждать, пока ей исполнится 16 лет. Он должен действовать первым. Юнхуа никогда не думала, что он скажет ей такие вещи. Юнхуа перестала кусать ногти и начала кусать губы. Ее губы, которые изначально были розовыми, теперь распухли от пыток. Бао Сицин протянул руку и прижал ее нижнюю губу. «Не кусай ее, мое сердце болит, когда ты ее кусаешь». Лицо Юнхуа снова взорвалось. Он протянул руку и подал ей. «Укуси это не больно». Юнхуа посмотрел на деревянную зубочистку, которую он поднес к ней, и потеряла дар речи. Она ущипнула его тонкие пальцы, стиснула зубы и прямо спросила. «Бао Сицин, ты что, издеваешься? Дразню тебя, серьезно». Юнхуа поджала губы. «Разрыв между нами слишком велик. Для тебя я всего лишь маленькая девочка. Я на 2 месяца младше твоей сестры. Как ты мог? О, я тоже очень хочу знать этот вопрос. Поэтому, если ты найдешь ответ, пожалуйста, дай мне знать», — мягко сказал Бао Сицин. Юнхуа уставилась на него, потеряв дар речи. Бао Сицин вдруг улыбнулся. «Девочка, ты не любишь меня за то, что я стар». Юнхуа быстро покачала головой. «Тогда, чем ты во мне недовольна?» — спросил Бао Сицин. Юнхуа снова покачала головой. «Так ты всем довольна?» — Юнхуа кивнула. Изгиб губ Бао Сицина стал глубже. «Какое совпадение, я тоже. Я очень доволен всем, что касается тебя, Юнхуа». Зубы Юнхуа снова зачесались, и ей захотелось грызть ногти, или деревянную зубочистку перед ней. Она схватила его за руку, слегка укусила и продолжала смотреть на него. «Тебе не будет стыдно?» — Юнхуа тихо сказала. «Мой возраст, моя личность. Почему мне должно быть стыдно?» Бао Сицин поднял брови. «Хотя я думаю, что я уже достаточно взрослая. Некоторые люди всегда смотрят на людей злобными глазами. Например, будут говорить, что ты любишь маленьких девочек или что-то в этом роде», — прошептала Юнхуа. Бао Сицин слегка улыбнулся. «О, не нужно, чтобы другие так думали. Я сам изначально думал так же». «А?» — глаза Юнхуа расширились. «Я тоже думал, что я тот извращенец, поэтому попросил Чжоу Шинбэй Цаня дать мне оценку», — категорично сказал Бао Сицин. «Оказывается, я люблю не маленькую девочку, а тебя». Глаза Юнхуа расширились. Она вдруг вспомнила. Чжоу Шинбэй Цань сказал ей, что он болен, очень серьезно, это болезнь. Юнхуа тупо уставилась на Бао Сицина. Он вдруг стал к ней равнодушен, потому что считал себя извращенцем, который любит маленьких девочек. Неудивительно, что он был так равнодушен к ней в то время и всегда избегал ее. Неудивительно, что он встретил так много свиданий вслепую и так много женщин. Он фактически проверял себя, чтобы увидеть, что происходит. Тогда результат? Бао Сицин беспомощно ущипнул себя за лицо. «Ты такая забывчивая. Я только что сказал, что люблю не маленьких девочек, а тебя. Но я сейчас, я еще не взрослая». «Нет, бойца не устроил мне подробное тестирование, очень всестороннее», — категорически сказал Бао Сицин. Глаза его были глубоки, как море. «Оказывается, я в тебя влюблен». Глава 566. «Я люблю тебя». Юнхуа был совершенно ошеломлена. Конечно, она верила в результаты теста Чжоу Шинбэй Цаня, и она не совсем не верила, что Бао Сицин может быть таким извращенцем. Кроме того, она сама прекрасно знала признаки гебефилии, а Бао Сицин совершенно не подходил под это определение. Педофилия – это половое влечение к маленьким детям, а гебефилия – это половое влечение взрослого человека к подросткам 12-14 лет. Даже если Бао Сицин действительно влюбился в нее, это не означало, что он был гебефилом. Она просто беспокоилась, что другие воспользуются этим предлогом, чтобы напасть на него. Она не боится за себя, ее совершенно не волнует, как теперь на нее смотрят окружающие. Но он другой. Она может вынести любые нападки и оскорбления, но она не может видеть, как он терпит из-за нее унижение и клевету. «Я люблю только тебя. Ты, та, в кого я влюблен. Его голос был чрезвычайно серьезным, его глаза были особенно сосредоточены. Юнхуа посмотрела на него, и его глазами она уже могла видеть весь свой мир. Жизнь человека слишком коротка, и я не хочу больше терять день. Никто не может быть уверен, насколько длинна жизнь. Я не могу позволить тебе влюбиться в кого-то другого из-за моих колебаний. Итак, Хуа-Хуа, неважно, если ты еще не влюбилась в меня, сначала назначь встречу, а потом медленно влюбляйся, у нас полно времени. Теперь, ты можешь принять мои ухаживания, твоя жизнь определенно будет очень, очень, очень, очень долгой. Юнхуа посмотрела на него и размеренно сказала слово за словом. Бао Си Цин поджал губы. Хорошо. Глаза Юнхуа немного воспалились, и она сильно моргнула, пытаясь сдержать слезы. «Бао Си Цин, я принимаю тебя. Хоть между мной и тобой большая разница, хоть мы и не уйдем далеко, хоть у нас вообще может не быть будущего». Ша-ша-ша, его пальцы сжали ее губы. «Кто сказал, что мы не можем далеко уйти? Кто сказал, что у нас нет будущего?» Юнхуа тупо смотрела на него, кусая губу и не желая говорить. Бао Си Цин посмотрел на нее и тихо сказал: «Если я влюблюсь в тебя одну, меня замучит до смерти. Вероятно, у меня никогда не хватит сил, чтобы влюбиться в другую девушку. Значит, Хуа-Хуа, принятие меня означает, что ты зарезервировала для меня всю свою жизнь. Я никогда не приму никаких отступлений». Бао Си Цин подошел к ней и прошептал ей на ухо: «Хуа-Хуа, я влюбился в тебя, и я действительно понял, что это значит. Что значит быть ребенком и героем?» Он посмотрел на нее и беспомощно улыбнулся. «Я никогда не думал, что однажды, когда я увижу девушку, перед моим мысленным взором предстанет картина пейзажей и полей, диких облаков и диких журавлей, детей и внуков на коленях». Глаза Юнхуа полностью расширились, она смотрела на него безучастно. «Этот человек думает слишком далеко». Но она услышала фразу и забыла источник. «Это примерно означает: если ты действительно влюбишься в кого-то, ты перестанешь думать о том, чтобы выйти за него замуж, завести детей и провести всю свою жизнь вместе в одно мгновение. Любовь – это никогда не сиюминутное вожделение. Любовь – это самая долгая и мирская красота. Но твоя семья…» Юнхуа поджала губы и снова быстро покачала головой. «Конечно, конечно, это еще слишком далеко, чтобы рассматривать семью. Я слишком маленькая, ты не слишком большой. У нас все еще слишком много неопределенности. Может быть, через несколько дней, ты обнаружишь, что на самом деле мы не подходим. Это нормально, просто считай это ранней попыткой любви. Не так много ранней любви можно исправить, так что на данный момент нет необходимости рассматривать семейные проблемы, верно? Никто не может влюбиться один раз и жениться на всю жизнь, верно? Так что, не нужно слишком много думать об этом». «Верно». Юнхуа была немного бессвязна. Глава 567. Платоническая любовь. Он никогда не говорил о своем семейном происхождении. Но вопрос семейного происхождения действительно является самым важным вопросом между ними двумя. Однако, когда дело доходит до свиданий, щенячьей любви, чтобы на самом деле говорить о семейном происхождении, я действительно слишком много думаю. Кому нужно учитывать столько проблем, когда они рано влюбляются? Она на самом деле очень раздражает. Юнхуа быстро покачала головой, желая взять свои слова обратно. Но Бао Си Цин вдруг рассмеялся. Он кивнул. «Конечно, я должен подумать об этом, и я не планирую вторые отношения, поэтому, конечно, я должен подумать об этом». Юнхуа потеряла дар речи. «Я не планирую влюбляться во второй раз, но кто знает, будет ли этот первый раз удачным. Между ними слишком много неопределенности. Но это вопросы, которые я должен рассмотреть». Бао Си Цин потер кончик носа. «Ты, не волнуйся. Будь уверена, ее сердце вот-вот выпрыгнет. Понятно? Последнее слово в моих делах остается за мной», — улыбнулся Бао Си Цин, скривив губы. «О, кстати, есть еще одна вещь, которую я чуть не забыл сказать». «В чем дело?» — быстро спросила Юнхуа. Бао Си Цин слегка кашлянул. «Мой дедушка сказал, что хочет тебя увидеть. Сначала я ожидал, что это произойдет через год или два, но теперь, кажется, дедушка, вероятно, сможет увидеть тебя раньше». Юнхуа была так напугана, что ее сердце перестало биться. Она начала заикаться. «Ты, твой дедушка хочет меня видеть? Когда это случилось? Почему?» «Конечно, это из-за меня», — слегка кашлянул Бао Си Цин. «Когда я убедился, что это ты, я заранее сообщил об этом дедушке, и дедушка попросил меня отвезти тебя к нему напрямую. Нет, не надо. Юнхуа почти сразу отказалась. Не хочешь? Юнхуа быстро кивнула. Нет, нет. Просто притворись, что ничего не произошло. Подожди, подожди, пока мне не исполнится 17, по крайней мере 16 лет. Кроме того, никому не говори, с некоторым трудом произнесла Юнхуа. Что никому не говорить? Юнхуа стиснула зубы. Никому не рассказывай о наших отношениях. Какие у нас отношения? Все в порядке, давай сделаем это. Юнхуа чуть не разозлилась на него. Бао Си Цин слегка кашлянул и вдруг улыбнулся. Хуа-хуа, я такой бесстыжий, ты даже не хочешь признавать наши отношения. Это потому, что я не могу видеть людей. Юнхуа действительно хотела заплакать. Я сожалею об этом, я должна была согласиться на наши отношения 2 года спустя. Или то, что я только что сказала, будет недействительным. Даже не думая об этом, Бао Си Цин взглянул на нее. Раз ты что-то обещаешь, у тебя нет возможности забрать это обратно. Но ты по-прежнему отказываешься обещать мне, не раскрывать отношения. Я могу обещать тебе, что не буду обнародовать это. Но если кто-то догадается об этом, я не буду этого отрицать, решительно сказал Бао Си Цин. Этот мужчина, какой мастер. Но это, кажется, лучший способ на данный момент. Я тоже временно не хочу видеть твоего дедушку. Хорошо, запрещено. Скажи команде Ли, не команде Гу. Хорошо, что еще? И еще не трогай меня. Хорошо. Насчет этого момента меня обучала тетя Цзян. Юнхуа слегка кашлянул, покраснев. Ты, что ты сказал моей матери? Ничего особенного, я похитил щенячью любовь ее дочери, это правильно, что тетя Цзян меня немного поколотила, подмигнул ей Бао Си Цин. Не волнуйся, по крайней мере, пока ты не станешь взрослой, у нас могут быть только платонические отношения. Бао Си Цин нежно взял ее руку, поднес к своим губам и нежно поцеловал тыльную сторону ее ладони. Его глаза были нежными и нежными. Самая большая шкала, наверное, такая, ты можешь это принять? Глава 568, влияние ранней любви. Ранняя любовь задерживает учебу. Это оказалось правдой. Юнхуа сидела перед компьютером и печатала, но, когда она написала абзац, она не могла сдержать смех. Сюжет явно дошел до очень серьезной точки, даже немного грустной, но она не могла не рассмеяться, и не могла сдержать приподнявшихся уголков рта. В какой-то степени слова – это отражение души автора. Когда автор так счастлив, что ему хочется летать, он не может написать грустную историю. Даже если это едва написано, грусть, кажется, окрашена радостью. Но закончив писать, Юнхуа прочла отрывок несколько раз сама и почувствовала, что эффект неплох. Есть даже чувство черного юмора. Мулань не хотела возвращаться в столицу после похода на юг реки Янцзы, но четвертый господин не согласился и забрал ее. Медицинскую клинику Мулань можно было бросить только на полпути, а четвертый господин также сказал, что она не должна в будущем показывать свои медицинские навыки перед другими. Для королевской семьи возможность заниматься медициной является табу. Мулань наблюдала, как ее тяжелая работа пропадает даром. Пенициллин и артемизинин, которые она извлекла на ранней стадии, были готовы только наполовину. В очередной раз Мулань на себе испытала, что такое феодальное общество и что такое имперское общество. Здесь вообще не хочется иметь никаких прав человека. Даже если то, что ты делаешь, хорошо, даже если это просто лечение болезни и спасение жизни. Четвертый господин запрещает Мулань делать такие вещи и хочет вернуть Мулань обратно в Пекин. Он думает, что Мулань не понимает. Как Мулань может не понимать? Потому что в ее клинике лечили слишком много пациентов, которым суждено было умереть. Как только пенициллин и артемизинин будут успешно извлечены, цена будет очень низкой. Основные инфекции и наиболее распространенную малярию в настоящее время можно хорошо контролировать. Излишне говорить, что у Мулань превосходные хирургические навыки уже помогли нескольким беременным женщинам, у которых была дистоция из-за неправильного положения плода, роды прошли гладко, а мать и ребенок были в безопасности. Эти действия привели к тому, что репутация Мулань продолжала расти. За очень короткий период времени репутация чудо-доктора Мо распространилась по окрестным деревням. Невежественные, но простые жители деревни подносили благовония чуда Мо в своих домах и родовых залах. Вот чего хочет народ, и это самая невыносимая феодальная имперская власть. Чем больше славы чудо-доктора Мо, тем больше начальство не будет терпеть ее, и тем опаснее будет ее положение. не говоря уже о том, что Мулань, женщина или принцесса в особняке Сие. Четвертый господин лучше всех знал эти причины и следствия, поэтому заставил Мулань закрыть клинику и вернуться с ним в Пекин, а также попросил впредь не показывать свои медицинские навыки. Она знала, что он делает это для ее же блага, но была очень огорчена. На обратном пути в Пекин Мулань была очень пьяна, сидела на палубе и плакала и смеялась, пела и танцевала. После пения и танцев снова начинала плакать. Она хочет домой, она скучает по своим родителям, наставнику, старшим. Она хочет есть дуриан, кисло-острый порошок, шоколад, торт. Мулань, которая была так пьяна, даже хотела прямо спрыгнуть с лодки. Это не было самоубийством, но, подумав о прыжке, сможет ли она путешествовать во времени и пространстве и снова вернуться в свой мир? В конце концов, Мулань не удалось спрыгнуть с корабля, и была сбита с ног ударом руки четвертого господина. И она, наконец, затихла. Четвертый господин стоял на палубе с ней на руках, канал в ночи был кромешной тьмой, лишь слабый свет звезд освещал лодку и дул холодный ветер. Он знал, что она огорчена, знал, что ей тяжело, но его больше волновала ее жизнь и смерть, чем это огорчение. Только если бы она жила, все было бы возможно. В этот момент он вдруг так сильно захотел занять это место. Только находясь в таком положении, он мог защитить ее. Глава 569. Гусюнь, старый лис. Написав сюжет, Юнхуа вздохнула с облегчением. Посмотрев на время, было еще рано, поэтому она позвонила адвокату. «Привет, здравствуйте, здравствуйте, адвокат Джун, я Юнхуа, ГМ. Я знаю, молодой господин Бао представил вас. Я ждал вашего звонка, но я ждал очень долго», с улыбкой сказал Жун Цзин на другом конце провода. Юнхуа была немного смущена. «Некоторое время назад я тренировалась и соревновалась, поэтому забыла об этом. Мне очень жаль. Все в порядке, я пошутил», улыбнулась Жун Цзин. «Не пора ли сейчас поговорить о делах? Возможно, неудобно разговаривать по телефону. Адвокат Жун, вы не могли бы подойти?» «Конечно», прямо сказал Жун Цзин. «Я свободен в любое время. Тогда я останусь в городе С еще на один день. В конце концов, лететь в наш город Цзянси неудобно. Самолет может лететь только в провинцию Цзян», сказала Юнхуа. «Нет, я прилечу в город Цзян, а оттуда поеду в ваш город Цзянси. В конце концов, ты тоже будешь жить в Цзянси с этого момента. Я же не собираюсь мотаться туда-сюда», сказал Жун Цзин. «Это доставит вам слишком много хлопот. Почему ты такая вежливая? Ты мой большой клиент в будущем», с улыбкой сказал Жун Цзин. «Тогда все решено. Завтра утром мы вылетаем в город Цзян. Тогда, возможно, мы все еще можем встретиться в аэропорту Цзинчен». Повесив трубку, Юнхуа вздохнула с облегчением. Она прекрасно знала, что адвокат Жун Цзин, должно быть, из-за Бао Си Цина был так вежлив с ней, иначе было бы трудно даже говорить о преимуществах на ранней стадии такого небольшого проекта для нее. Юнхуа немного подумала, а затем снова позвонила Конг Муцин. «Муцин», тихо спросила Юнхуа, «ты в порядке? Отпусти меня, я хочу ответить на звонок». Как только телефон был подключен, раздался голос Конг Муцин. Юнхуа дернула уголками рта. «Что происходит, Гусюнь?» Сердито зарычала Конг Муцин. Затем раздался еще один шелестящий голос, и Конг Муцин, наконец, заговорила по телефону. «Хуа-хуа». Юнхуа потеряла дар речи, слегка кашлянула и тихо спросила. «Что происходит? Он запугивал тебя?» Конг Муцин долго колебалась и, наконец, сказала. «Нет, это просто». Юнхуа вздохнула с облегчением. Пока Гусюнь не запугивала Конг Муцин из-за ее статуса, ей ни о чем было беспокоиться. Но, глядя на Гусюня таким образом, он не похож на того, кто запугивает девочек, не говоря уже о том, что Конг Муцин намного моложе его. «Хорошо, все в порядке, он ничего мне не сделал». Конг Муцин прикусила губу. Юнхуа слегка кашлянула. «Все в порядке. Держа телефон», Конг Муцин долго колебался, прежде чем сказать. «Я получил акции, но совет директоров не так просто контролировать. Большинство людей в совете директоров просто хотят обналичить свои акции как можно скорее. Некоторые из них даже продают акции враждебной компании, а некоторые напрямую направляют юридическую команду, чтобы потребовать продажи компании или разделить некоторые из строящихся проектов компании. Эй, у меня вообще нет идей». А потом, Юнхуа знала, что это сложно, тем более, что Конг Муцин ничего об этом не знала, так что это было еще сложнее. Конг Муцин на мгновение заколебалась, а затем сказала очень низким голосом. Он сказал, что поможет мне. «Условия? Откуда ты знаешь, что условия все еще существуют?» Воскликнула Конг Муцин и быстро прикрыла рот рукой. «Кто тебе сказал?» Юнхуа не могла не закатить глаза. «Кому еще нужно рассказать? Я все угадала. Как такой старый лис мог сделать ход без мяса?» Глава 570. Человеческая подушка. Конг Муцин долго колебалась и молчала. «Не говори этого, если не хочешь. В любом случае, пока он не запугивает тебя», вздохнула Юнхуа. «Хотя, даже если он действительно запугивал тебя, нам, возможно, ничего нельзя поделать». «Юнхуа», Конг Муцин безмолвно топнула ногой. «Ты не можешь сказать, что делаешь что-то для своего друга». «Да ладно, с этим господином Гу не так-то просто справиться. Как я посмею подойти и воткнуть нож?» Юнхуа нарочито рассмеялась. Конг Муцин чуть не уронила телефон. «На самом деле, его состояние ничего, просто он, кажется, не очень хорошо спит все время, поэтому он попросил меня поспать с ним». «О, поспать сах, черт, не надо так фантазировать. Просто действительно это просто спать с ним». Конг Муцин потеряла дар речи. «Он сказал, что не будет приставать ко мне. Это все равно, что позволить мне быть человеческой подушкой». «Человеческая подушка», многозначительно сказала Юнхуа. «Муцин, ты не можешь быть такой глупой, он мужчина. Подушка, кха, кха, тогда, я думаю, у него действительно проблемы с этим». «Юнхуа», Конг Муцин стиснула зубы. «Откуда ты так много знаешь?» «Спасибо базовым физиологическим знаниям», прямо сказала Юнхуа. Конг Муцин действительно хотела закатить глаза, но, в конце концов, некоторое время колебалась и сказала тихим голосом. «Его сторона должна быть в порядке. Я сказала ему, что не буду вежливой, если он хочет сделать что-нибудь со мной. Выгоню его». «О, да что ты, он не такой хулиган. Рано утром, нормальное физиологическое состояние мужчины. Он всегда прямо в душ идет». «О-о-о». Конг Муцин сердито повесила трубку. На самом деле, не говоря уже о том, что Юнхуа не поверила в это, даже сама Конг Муцин не поверила. Лежать на одной кровати с мужчиной в расцвете сил, просто как подушка, хотя она очень сопротивлялась, на самом деле, если Гу Сюнь действительно хотел что-то с ней сделать, она могла только принять это. Ведь она вышла за него замуж и стала его женой. Любит она ее или нет, но она должна выполнять свои обязанности жены. Она вышла за него замуж, грубо говоря, продалась ему. Этот брак, сделка, и она, единственный козырь, который она может предложить, так зачем быть такой лицемерной? Кроме того, если она не может выйти за Цзунина, какое значение имеет ее тело? Если бы она могла обменять его на что-то большее, это было бы стоящим делом. Подумав об этом, Конг Муцин молча вернулась в спальню. Гу Сюнь опирался на кровать и листал автомобильный журнал на немецком языке. Когда он увидел, что она входит, он сразу же закрыл книгу. «С этого момента, когда ты входишь в спальню, выключай свой телефон». Конг Муцин поджала губы, сжала телефон и посмотрела на него, не говоря ни слова. Гу Сюнь нахмурился. «Уже поздно, отдыхай». Конг Муцин молчала, просто глядя на него вот так. Несколько минут спустя Конг Муцин внезапно выронила телефон и протянула руку, чтобы развязать ремешок ночной рубашки.